А если нет, что тогда? Пойдешь войной? Продолжал гнуть свою линию крайне озлобленный на вторженцев маг. Нет, дам понять, что он допустил ошибку. И постараюсь донести эту мысль до каждого мага, каждого аристократа и каждого человека у власти, включая императора. И как же ты это сделаешь? Не унимался Григорий. Своим безграничным обаянием, харизмой и умом, конечно же, то, чего тебе явно не хватает. Прекращай меня бесить, Григорий. Действительно, хватит уже. Я жив только благодаря ему. Барон жив из-за него. И ты жив благодаря. Это ненадолго, сдался щитовик и зашел обратно в домик. Барон тяжело вздохнул, выслушав нашу пикировку, и позвал меня за собой. Дмитрий, разгружайтесь. Выставьте охрану. Я сюда переехал, потому что Иглов направил своих людей к брату. Ищет меня, собака сутулая. «Все сделаю, ваше благородие», — отозвался Дарнин и принялся за работу. Мы с Буровым прошли молча до небольшой беседки, рядом с которой протекал ручей, были аккуратно сложены дрова и стояла вычурная жаровня с потухшими углями, свидетельствуя о мастерстве своего создателя. «А ведь Григорий прав, ты чужак, и как только распространятся сведения о том, что ты на свободе, за тобой отправит головорезов по твою душу все, кто только будет иметь возможность, и за мной». Когда узнают, что мы сотрудничаем. В прошлый раз это тебя не так сильно пугало, заметил я, что-то изменилось. Да, стали ясны кое-какие моменты, и появились новые проблемы. Я весь внимание. Присел я на деревянную скамью, и барон сел напротив. Эх, с чего бы начать, да уж с чего-нибудь, а там придумаем выход. Все равно, что ты, что я, по уши в проблемах. Это да, ну, самое главное... Я думал, что проблема в моих соседях, и главе Липкине, Брагине. Оказалось же, что меня списал и не дал отправить помощь даже тем, кто намеревался это сделать, сам князь. Зачем, я еще не понял, но он, по-видимому, решил перекроить территории баронств. Может, обещал кому-то земли, а захватить не удается, вот и скидывает самых слабых, чтобы на их место поставить кого-то посильнее, повлиятельнее и побогаче. Вот знаешь, очень даже может быть, у него детей много, земель тоже хватает, брак, дело ежегодное, но каждый раз он для того, чтобы укрепиться, стать сильнее и богаче. Мое баронство приносит ему налогов меньше, чем ювелирная мастерская в его столице, так что, если будет щедрый и богатый кандидат, желающий обогатить князя в обмен на титул, ты первый кандидат на замену. Тяжело укреплять то, что еще 50 лет назад было непроходимыми дебрями, в которых жили одни дикари, злые, обученные, знающие местность дикари. Обученные, удивился я, а, ты про сбежавших узников? Я тут же вспомнил рассказ Дмитрия о людях, что населяли баронство до военного вторжения и до сих пор скрываются по лесам за приграничными землями, умудряясь не только выживать в таких вот диких условиях, но еще и со слимами бороться. Многие из них когда-то жили в империи, но, допустив ошибку, нарушив закон или оскорбив кого-то, за что их ждала дуэль, смертная казнь, рудники, карцер, тюрьмы и прочие прелести, они предпочитали уйти в дикие земли. Там беженцы вели свою борьбу за жизнь, постепенно отступая все дальше и дальше. Они сталкивались с местными племенами, обучали их, приносили знания, а те в ответ помогали им выживать, давали кров, принимали в свои общины и тоже обучали, но уже своим премудростям. И беженцы помогали аборигенам в случае стычек с бойцами барона вести партизанскую войну. Аборигены, беженцы, ловушки, слимы. Захват ничейных земель – опасное занятие. А закрепиться на них и освоить, зная, что вокруг множество врагов – еще более сложное дело. И даже современное оружие здесь не поможет. Те, кто сбежали прочь, с радостью делятся знаниями об этом оружии с аборигенами. И порой они даже захватывают военные обозы, покупают или обменивают дары природы на оружие. Преступный мир с удовольствием пользуется их услугами, давая в обмен оружие, которое лишь еще больше усложняет захват этих земель. И с ними мне тоже однажды придется договариваться. Ага, про этих предателей. Если бы не они, мы бы давным-давно захватили все вокруг. Но это бесконечная война против аборигенов. Они еще и упрямые до жути. И маги у них сильные, да не то слово. Какие-то странные магические практики используют. Воевать с ними ничуть не проще, а скорее даже тяжелее, чем со слимами. Охотно верю. Так что там по проблемам, князь не желает сотрудничать, считает вас недостойными, считал. Если раньше мы могли хотя бы надеяться на честный и откровенный разговор, на спокойные переговоры. Я бы даже согласился стать безземельным бароном в случае чего. Сила есть, мозги тоже, руки не потерял. Что-нибудь да придумал бы. Но теперь, он прикрыл глаза и сделал многозначительную паузу. А что теперь? А теперь все, полный. Помнишь, я тебе о своей дочери рассказывал, Анне? Говорил, что получить легализацию можно в случае брака и при согласии императора. Да, конечно, помню. Забудь. Я не знаю, что случилось, но она убила своего жениха, неофициального. Я согласия не дал. Этот ублюдок был тем еще сукиным сыном. Говорят, пристрастился в свои юные годы не только к алкоголю, но и к более опасным препаратам. И все же он сын князя Радова. Анечка, что же ты такое натворила? Что он такое сделал или сказал, что ты не сдержалась? Барон мыслями ушел куда-то далеко и схватился за голову. Я уж думал, заплачет, но нет. Барон сжал кулаки, тяжело вздохнул и упрямым взглядом уставился на меня. Значит, князь теперь однозначно наш враг, и мы с ним договориться не сможем? Предположил я и попал. Он очень мстительный. Анна, ее уже казнили? Нет, что ты, сплюнь. Я лично обучал ее. Она сильная, дерзкая, смелая и рассудительная. Она сбежала, и ее до сих пор не нашли. Барон вскочил, сам готовый броситься в бой. Как же сильно он переживает за дочь. Хороший мужик. А как? А она начинает мне нравиться. Да она вообще солнце в этом грязном мире аристократии. Я не знаю, что там произошло, но ее объявили в розыск. И я должен помочь ей, спасти ее. Но меня и самого ищут. Ты сам знаешь, я могу сделать только хуже, привести к ней наблюдателей. Разве? Я не говорил никому, но уверен, что среди моих людей есть шпион. И он все докладывает, куда надо. Я не могу ее подставить. Так, может, найдем его и... Нет, во-первых, я не знаю, кто это. Во-вторых, если он работает на имперскую разведку, то так даже лучше. Но это может быть и человек князя. Так что, ладно, я все понял. Я найду ее и спасу. Постой, нет, я не это имел в виду. Ты не должен. Ага, я делаю то, что хочу, и то, что считаю нужным. Я не знаю, какая твоя Анна на самом деле, но твои описания ее подвигов меня впечатлили. Да и к князю Радову у меня есть вопросики. Передам ему таким образом свой яркий и незабываемый привет. Если я найду ее и спасу, я ведь его сильно расстрою, очень. Вот и замечательно. С удовольствием это сделаю перед тем, как встретиться с ним лично. Как найти Анну? Ты должен что-то знать. Так, ну, барон опасливо огляделся по сторонам и перешел на шепот. Да, у меня есть зацепка, и даже не одна. Рассказывай, я поеду немедленно. А тебе? Тебе лучше вернуться в Бурый. Собирай людей, копи силы. С тобой отправится мой хороший друг. Я тебя позже познакомлю с ним. Он же вас и прикроет. Элементаль? Лучше. Легендарный элементаль. Зовут Люмин. Повезло встретить сильную, привязанную к земле душу с перспективными задатками героя. Или дьявола. Пока не понял. Скорее первое. Боже милостивый. Сколько еще нам предстоит узнать тайн магии. Да не паникуй ты. Богам или Богу, безразлично мнение букашек вроде нас. И большая часть наших действий. Я вспомнил свою первую аномальную встречу, после которой получил благословение души и научился заключать магические контракты. Пожалуй, именно эта встреча выглядела самой близкой к понятию встречи с богом магии. Не знаю, хорошо это или плохо. Скорее хорошо. Не будь его внимание так сильно сосредоточено на моем прошлом мире, меня бы здесь, возможно, не было бы. Ладно, вернемся к Люмину. Он пока набирает силы, но, поверь мне, с легкостью справиться с парочкой магов-охотников. И если что, отведет вас в тайное убежище, что я для себя подготовил. Только учти, это место только для моих людей. Захочешь там оказаться, тебе придется нести последствия своего решения. Что ты имеешь в виду? Уточнил барон и начал активно ерзать на деревянной лавке. Я имею в виду то, что тебе придется признать меня своим даном. По сути, дать клятву верности и отречься от предыдущего правителя. Я никого не заставляю, насильно не гоню, не требую. Это должно быть желанием, идущее от самой души. А если я отправлюсь туда, но откажусь, чтобы уберечь тайну этого места, я не позволю никому его покинуть, улыбнулся я. Барон от моей улыбки лишь заерзал еще сильнее, сжался, часто задышал. Взгляд его начал метаться из стороны в сторону, словно у жертвы, которую зажал в угол опасный хищник. Я понимаю это чувство, я и сам его когда-то испытывал. Так тебе улыбается смерть, войдя в твой дом и приставив косу к горлу. Так что там с Анной, где ее искать? Анна, да, она, последнее, что у меня осталось, кроме верных соратников. Я должен спасти ее, любой ценой. Ее дом, в нем установлены скрытые камеры. Какой заботливый отец. Это ради ее же безопасности. Я должен быть уверен, что с ней все в порядке. К сожалению, сервер, куда приходили записи, был в буром и уже уничтожен. Но остались локальные записи на мини-сервере, в квартире. Я скажу, где искать. Я сам организовал ремонт в этой квартире. Я хочу знать, что там произошло. И если эта тварь сама виновата в своей смерти, я пойду искать правды в столицу империи. У Радова много друзей, но есть и враги. Я подарю им шанс укусить его посильнее и оправдаю свою дочь. Не веришь, что она могла сделать это просто из ненависти? Не верю, уверенно заявил барон. Ну и хорошо, где саму Анну искать? Я знаю лишь одного человека, что мог бы помочь ей скрыться от ищеек князя. Найди человека по имени Ямато. Иностранец, дипломат и не очень честный на руку делец, занимающийся всем тем, о чем обычный человек боится даже подумать. Будь с ним осторожен. Он непростой человек. Даже князь не может в открытую пойти против него. Хорошо. Найти Ямато, чтобы найти Анну. Найти тайные записи. Спасти девчонку. Вернуть папки. По возможности дать пинка князю. Звучит как вызов, достойный того, чтобы я... зевнул я. Черт, кажется, батарейки сели. Ближайшие пару дней я буду отсыпаться, господин. Сюда едут люди и глава, только что предупредили, нужно, что там нужно, я уже не услышал, я спать, разбудите меня через трое суток, Люмин, охраняй меня, но постарайся без трупов, пробормотал я, ложась на лавку, и отключился. Глава 15, Бор Чуднолиский, люди барона Бурова и барона Весловацкого, твою же, что это за тварь, потянулись к оружию люди сразу двух баронов. Стоило переливающемуся и светящемуся монстру подняться из маленького ручейка. «Барон, отойдите!» — кричали телохранители Бурова. «Господин!» — с клинком бросился вперед Григорий, готовый пожертвовать своей жизнью, лишь бы спасти главу рода. Все люди вокруг как один отреагировали мгновенно. Сперва на новость о том, что к ним в гости прибудут хозяева окрестных земель и главы. Затем на появление монстра. «Стойте! Убрать оружие! Это не враг!» Сориентировался Дарнин и тоже бросился вперед. Все назад. Это, кажется, и есть тот тайный страж, о котором он говорил. Сам барон тоже обратился к своим людям и помогающим им гвардейцам своего троюродного брата. Люмин. Да, я, Люмин. Тяжело говорить. Защищаю своего господина. Что с ним? Почему он внезапно упал? Особенность. Лег спать. Он предупреждал, что время настанет очень скоро. Вот ведь чертов маг. Нашел время. Выпалил Григорий. Да, действительно не вовремя вышло, согласился с ним Буров. Ладно, надо уезжать отсюда. Переждем в лесу. Нельзя. Далеко от воды, предупредил внушающий трепет и страх древний дух. Идите. А его в дом. Дом проверит в первую очередь. А нам нельзя заканчивать все битвой. Лишних проблем лучше избежать, объяснил Дмитрий духу. Я понимаю. Пусть так, спрячьте его. На природе. Возле ручья. Я плохо контролирую. Могу навредить. Несите бережно, иначе убью. После проверки перенесите в дом. Чтобы не простыл, потребовал дух и отступил обратно к воде. Я слежу за вами, всеми. Даже не думайте, хоть как-то, ему навредить. Элементаль словно растворился, и вокруг дома вмиг появилось множество связанных луж с небольшими странными вкраплениями, что загадочно блестели на солнце. Так, ладно, собираемся. Парни, остаетесь здесь в качестве лесничих, управляющих охотничьими угодьями. Мы вернемся, когда поймем, что все безопасно, оживился барон. И они начали грузить в технику личные вещи, припасы и прочее, что привезли сюда. Им предстояло отправиться в дальнюю часть Чуднолиского бора, что был арендован на 100 лет бароном Весловацким в качестве своих охотничьих угодий. Чудный лес. Чудная природа и животные заставили буквально влюбиться Весловацкого в это место во время одной из поездок. Впечатленный, он тогда отправился к своему коллеге и за весьма внушительную сумму выкупил огромную территорию бора, обнес ее забором, привез своих людей, включая лесничих, и занялся строительством. Частный заповедник охранялся его людьми, обученные ветеринары следили за популяцией животных, строители создавали экотропы и переправы для диких животных на другой берег реки, что отделял выкупленные земли от остальных, оставшихся во владении главы. Разумеется, пришлось заниматься и созданием собственной резиденции неподалеку от Бора. Всего в 15 километрах, на окраине города Альмо, была построена весьма достойная и дорогая усадьба. Ее владелец так полюбил эти места, что почти половину года проводил именно здесь, а не на своей вотчине. И это сыграло свою роль, когда бедный родственник, которого, по сути, предали и бросили на произвол судьбы, пришел к нему за помощью, и он не отказал. Они с детства были в отличных отношениях, и именно по приглашению своего троюродного брата барон Висловацкий оказался проездом в этих землях. Опять же, именно Буров помог ему договориться с хитрым и любящим везде поиметь свою копейку Игловым. Люди разъехались. Внезапная комиссия приехала. Стража Висловацкого переглянулась и с легкой улыбкой встретила хозяина этих земель, вернее, его представителя. «Здравия желаем!» Вышел вперед начальник стражи охотничьего домика, вернее сказать, комплекса. Здесь и 50 человек могло легко разместиться. «Здрасте, здрасте! Как поживаете? Барон не на охоте?» «Никак нет, усердно трудится в своем имении, Вальмо. Мы, если честно, весьма удивлены вашему приезду. Вроде как до ближайшей проверки полгода», — пожал руку длинноносого проверяющего бородатый страж и долго ее не отпускал, словно проверяя того на прочность. «Приказ начальства, сами знаете, не мне их обсуждать». «Понимаю. Ну, смотрите, проверяйте. У нас тут все как обычно». «Как обычно, говорите. А что это за следы на дороге? Тут будто целая танковая бригада проехала. Так это мы гусеничку купили, чтобы основные дороги обновить, а то совсем уж не пройти, не проехать было». 5 дней гоняли ее взад и вперед по всему Бору, поправляя основные дороги, отмахнулся, словно от несущественной мелочи, бородач. «Да, странно. А говорят, техника тут на дороге проезжала недавно. Я запрос на дорожные камеры отправил, так они говорят, мол, на техобслуживании все. Странно, не находите? Что, прям все? Точно странно. Тут такое шоссе хорошее, скоростное, машин мало, кто не едет, все с нарушениями. Такую кормушку упустили. Химичит что-то ваш дорожный патруль, а может и впрямь совпадение, это уж вам виднее. Но к нам никто не заезжал, никто, да, никто. Может, в дом пройдем, чего на улице стоять? Да, давайте прой. Что, кто это там был, где? Страж повернулся в ту сторону, куда уставился проверяющий, но ничего, кроме дрожащих кустов, не увидел. Там кто-то пробежал только что. Зверь какой, может, странно. Они шумные обычно. Словно подтверждая его слова, нечто за пристройкой шумно упало, заставляя всех подскочить на месте. Так неожиданно это было. Люди Иглова положили руки на оружие и стали сближаться с источником шума. Раз нашумевший молчит, значит, это не стража. А значит, либо дикий зверь, либо... Вот кабаны. Совсем страх потеряли. На тротуарном камне, что окружал весь комплекс построек, валялись грабли, лопаты, садовые ножницы и банка с орехами. Поразительный нюх и логика. Ударить по граблям, чтобы скинуть банку. Успокоился проверяющий и расслабился. Видимо, он сам не ожидал такого шума и испугался. Это верно. Ну так что, в дом? Да, пожалуй. Ребята, порядок наведите. Приказал бородач и повел гостей мимо беседок для приготовления шашлыка и барбекю. Лужи какие-то странные. Мне кажется, или в них что-то светится. Наступив на одну такую, проверяющий начал разглядывать свою обувь, но не заметил ничего необычного. Солнце играет, жучки, личинки насекомых попали, вот и отражают свет. Дождя вроде бы не было, да это мы тут все мыли просто, а вода не ушла. Перестарались, продолжал как мог заливаться соловьем бородач, вешая лапшу на уши проверяющим. У него уже вся спина была мокрая из-за въедливости длинноносого. За все его наметанный глаз цеплялся. Дверь в дом открылась, и они отправились в гостиную. Проверяющий своим острым взглядом пытался понять, не врет ли ему бородач и действительно ли здесь никого, кроме обычной стражи и лесничих. Нет. Хруст. Нога наступила на огрызок яблока, и проверяющий с размаху полетел на пол и больно приложился головой к дубовому паркету. Что за... Кто огрызки под ноги бросает? Следом за ними в дом вошли и другие члены делегации, по-хозяйски оценивая построенный богатым любителям охоты дом для отдыха. Своего босса они подняли и стали внимательнее смотреть под ноги. Бородач замер, когда понял, что слышит странные, неестественные звуки со стороны кухни. Словно дикий зверь роется по шкафчикам и ест. Секунду. Что-то не так, предупредил он проверяющего и потянулся к рукоятке кинжала. Все напряглись, и более смелые заняли место впереди, а остальные ушли назад, чтобы не рисковать. По мере приближения все они услышали странное чавканье, нечеловеческое, животное. Так медведь свою добычу рвет, трясясь от страха, произнес особо впечатлительный трус, и чавканье тут же прекратилось. Неестественная, гробовая тишина накрыла охотничий домик. Холодные капли пота пробежали у всех без исключения. Бородач проглотил слюну и едва слышно произнес людям за своей спиной: «Я пойду первым. Прикройте меня». Конечно же, его никто не прикрыл, но и на огромной кухне не было никого. Лишь открытая дверь холодильника, разбросанная по столу еда, лежащие на полу сосиски да вывернутые шкафчики с крупами. Что за шуточки, осмелев, прошел вперед длинноносый и оглядел хаос, царящий на кухне. Окно открыли, кого-то из своих бойцов запустили, он шороху навел, чтобы мы испугались. Это и есть ваш план, как избежать проверки? Нет, что вы, и в мыслях не было. Я понятия не имею, кто и что здесь делал, прошелся по кухне бородач, наблюдая этот беспорядок. Он подошел к окну, с опаской выглянул в него, закрыл и развернулся. Давайте все же. Грохот и крики оставшегося в коридоре члена свиты проверяющего заставили сердца всех вновь биться, как после гонки не на жизнь, а на смерть. Все выскочили в коридор, выхватывая оружие, но увидели лишь усевшегося на пол кучерявого седого мужичка в очках, который, стуча зубами, показывал в сторону другого конца коридора. «Что там? Эй, Петр Олегович! Прием, Петя! Да очнись ты! Что там? Там? Там?» Что-то мелькнуло, словно призрак. Призраков не бывает. Поднялся и взял в руки оружие длинноносый. «Вообще-то, бывают», — про себя отметил бородатый, что успел побывать на двух магических войнах и однажды наблюдал, как на передовую обрушивается дождь из призванных воющих душ. Все выдвинулись дальше по коридору, но все, что они заметили там, это опрокинутый стул, кривой ковер и разбросанные банки с тушенкой. «Так обойдите дом. Мне это не нравится», — дал указание своим людям бородач, и все разбрелись. Сам он поднял одну из банок с пола и заметил, как она странно вскрыта не с той стороны, словно кто-то продавил металлическое дно и вырвал пластину, после чего выковырил большую часть мяса и бросил ее. Причем все это он сделал очень и очень быстро. Что за чертовщина? Не мог он понять, что за зверь способен на такое. Он вышел из комнаты, смотря под ноги. Но если бы он поднял голову, то заметил бы дыры в деревянном потолке, словно кто-то вцепился в деревянный брус когтями и повис, ожидая, пока люди выйдут прочь из комнаты. Странности на этом не закончились. Неуловимый, быстрый зверь проходился по всем комнатам. Он вскрывал банки с пивом стражи, хрустел чипсами из их личных запасов, а как добрался до склада с копченостями, распотрошил упаковки с лапшой быстрого приготовления и надкусил все до единой булочки. Он даже из бардачка машины, на которой приехала проверка, стащил пачку семечек и пару вафелек. Когда же все окончательно решили, что они сходят с ума, неуловимый мошенник исчез, но вместе с ним исчез и холодильник. Как он это сделал? Зачем? Как он умудрился вытащить его из дома, не издав ни звука? Эти вопросы привели в ступор всех, и все очень жалели, что на доме не установлены камеры наблюдения. В итоге проверяющие так и уехали, потратив целый день, но ничего не обнаружив. Лишь легкие нотки страха от неуловимого призрака, пожирающего все съедобное в доме, оставили неизгладимый след в их душах. Люди Весловатского проводили их, и сами решили собираться от греха подальше. Единственное, что их останавливало, обязательство перед странным магом, которого унесли спать на поляну в полукилометре от дома и ручья. Люмин. Они ушли. Элементаль поднялся из ближайшей лужи и втянул в себя воду и свет со всего участка. «Да, все хорошо. Вы молодцы. Это ты устроил все это в доме?» «Нет», — покачал он головой и побрел в сторону своего хозяина. «Господина нужно перенести в дом». Трое людей взяли плащ-палатку, на которой было вполне удобно перетаскивать людей, словно на носилках, и отправились вдоль ручья. «Твою же мать!» — в полном шоке, разочарованно произнес бородач, когда увидел на поляне свою цель, валяющуюся в окружении остатков продуктов и опустошенный холодильник. Маг внезапно приподнялся при их появлении и спустя секунду исчез. Раздалось журчание воды, и все его услышали, хотя и были очень далеко от него. А спустя минуту маг также быстро вернулся, с довольной улыбкой повернулся на бочок и обнял холодильник. «Моя прелесть!» – прошептал он, наглаживая дверцу. «Проснулся я полной силы и энергии, бодрый, заряженный, счастливый и с полным желудком. словно на пиру побывал, а не 3 дня спал. Еще и уложили меня в барские покои, на удобную кровать. Я потянулся, зевнул, вскочил и начал разминаться, прогоняя остатки сна. Хорошего сна. Мне снились приключения по стране деликатесов, и я там вволю наелся. Здорово, бойцы. Как прошла проверка? Выскочил я во двор, наблюдая кислые мины немногочисленной стражи. Успешно, скривившись, ответил мне бородач. А где остальные? Говорил я, разминая шею и суставы рук и ног, прыгая и скача. Нужно было разогнать кровь по телу и быть готовым к новому марафону труда, сражения и изучения своих потенциальных противников и союзников. Уехали. От греха подальше. Сегодня обещали вернуться. Вот ждем их. Понятно. Ну, это отлично. Что, кто со мной на зарядку? Так время, 3 часа дня. И когда это мешало хорошей зарядке? Давайте. А чего вы кислые такие? Словно случилось чего. Спасибо, господин Мак. Мы пас. Тяжело вздохнул мужик, уплетая пустые макароны без ничего. Странная диета у тебя. Ты так ни энергии не получишь, ни силы для свершений. Ладно, вы как хотите, а я на пробежку. Пожрать бы еще чего-нибудь. Угостите? Да он издевается. Я ему сейчас втащу. Подорвался один из бойцов, роняя стул, на котором сидел, но тут же был остановлен 2 товарищами. Не понял, кому ты там сейчас втащишь? Простите, господин Мак, он сейчас втащит все, что у нас осталось, и мы сделаем для вас достойный обед и ужин, прописав крикуну в брюхо, ответил бородач. В смысле все, что у вас осталось? Вас без еды оставили? Вроде того. Ну и бессовестные эти проверяющие. Ладно бы взятки деньгами брали или еще чем, но объесть охрану, обделить лесничих, уму непостижимо. Ладно, я сейчас все организую. Я выбежал на улицу и стремительно помчался между вековыми деревьями, пробираясь во все более и более глубокую чащу. Рядом я чувствовал движение Люмина и свернул к ручью, чтобы поприветствовать и его. «Привет, здоровяк! Как все прошло?» «Нормально, господин. Вас никто не заметил. Давай поохотимся. Парни без еды сидят. Голодные, грустные. Зайца или кабанчика какого-нибудь поймать надо. Хоть пуст суп сварит, а то в пустых макаронах ковыряются. Для мужика это не еда. Как прикажете, господин? Тогда давай так. Тебе это тоже хорошая тренировка будет. Охотимся 30 минут и встречаемся на этом самом месте. Кто молодец, тот молодец. Договорились? Благодарю за доверие. Расплылся и исчез в ручье Люмин, отправляясь на свою охоту. И я побежал на свою. Самое сложное – найти добычу. Это не магические монстры, и почувствовать их сложно. А я еще и шумел по дороге. Но все равно опыт – это опыт. Пусть и местные животные лишь отчасти кажутся мне знакомыми, но я без особых проблем их узнаю и понимаю. Словно бы я энциклопедию по животному миру изучить успел. Странно это как-то. Я ведь только бегло пробежался по списку животных, населяющих этот регион. В мою голову внезапно пришла догадка, почему это может происходить и как так вышло, что я понимаю без особых проблем языки местных. И даже различаю, когда кто-то говорит с акцентом. Я словно родился и вырос в этом мире. Но радость момента и ослепляющую разум лампочку осознания потушила фырканье зла во плоти. Здорового, широкогрудого и рогатого. Ничего себе, лесная корова. Или как там тебя, фыр? Рогатый космач насупился, смотря на меня. Вроде бы это не хищник, но что-то он не спешит удирать, как уверяли меня записки о мире животных. Как же тебя называют-то? Слонера, бобера, а, вспомнил, лосера. Протяжно загудев, зверь бросился вперед, пытаясь поднять меня на рога. Будь это лосиха, защищающая детей, я бы понял. Но это мужик, самец, и он явно решил меня выпихнуть за пределы этого леса. Ну, мне же проще. Может, он во мне конкурента на его лосиное царство увидел и решил сразиться? Как бы там ни было, я увернулся, зарядил ему прямо по грудине, ломая кости, и отскочил еще дальше назад. Как раз вовремя. Он легнул задней ногой, пытаясь зарядить мне своим копытом, но попал лишь под дерево. И продолжал он так скакать, нанося удары, хотя меня там и не было. Лупил безжалостно бедную березку. А я взял себе тихо и спокойно кинжал с пояса и одним метким броском нанес ему серьезную рану. Дикий зверь взревел и дал деру, но далеко не убежал. Со сломанными ребрами и клинком в районе сердца долго не побегаешь. Вот и поохотился, получается. Надеюсь, сезон охоты открыт, и лесничие меня не оштрафуют. В любом случае этот здоровяк сам на меня напал. Я-то думал зайцев да кабанов поискать. Все же их здесь, как я понял, чуть ли не разводит для свободной охоты. Тащить лося к ручью было той еще морокой. Постоянно задевал рогами деревья и кусты. У ручья меня уже ждал Люмин. Два зайца из десяток мелких рыбешек. Видимо, какой-то пруд или болото сделал зоной охоты. Ну, тоже ничего, уху сварим. Так и потащили мы свою добычу, чтобы обрадовать мужиков. Я и размялся заодно. Напоминает мне мои приключения. Выхожу я такой за очередным артефактом древности или подсказками о его нахождении, и еды у меня в лучшем случае на месяц. Начал я от скуки болтать с элементалем. Угу. Ну а что поделать? Последний лояльный маг пространства умер еще при моем дедушке. Все артефакты разрядились, сломались, были похищены или проданы. Среди всяких ублюдков, конечно, были подходящие мастера, но они за одно колечко были готовы удавиться. Угу. Нет, ну, понятное дело, что время от времени я их получал. Но там ведь твари эти защитные заклинания вешали. Пока я донесу их, пока расшифруют старейшины, пока все проверят и взломают. Ай, долго, сложно и опасно. Ошибка могла стоить жизни. Не стоило оно того. Угу. А если учесть, что такие артефакты кровь из носу нужны самим людям, чтобы хранить те же продукты, пожитки все, библиотеку ту же. Ох, ты знаешь, какая у нас была библиотека. Эх, больше миллиона книг. И это только то, что сохранилось. Это история, наследие, надежда на будущее. Ну не выкидывать же их, а с учетом постоянных катаклизмов приходилось каждые 10-15 лет искать новое место, пригодное для жизни и переселяться. Не утащишь все это на телегах. Угу, не утащишь. Вот и я говорю, оставлял им добычу, лишь бы уберегли все то, что осталось от некогда великой империи. А я что? Я здоров как бык, силен, живуч, опасен, и быстрый вдобавок. Да армия у меня под боком таких же, как ты. Вам есть не надо. А я? Что я, не прокормлю себя, что ли? Прокормите, господин. Вот и я о чем. Правитель управляет. Лидер ведет за собой. А я, Дан. Дан, это больше, чем правитель или лидер. Я поклялся любой ценой спасти свой народ. И сделал все, сотни раз ставя свою жизнь на кон, лишь бы стать сильнее, обрести власть и силу, способную переломить злой рог, что завис мечом над моим народом. И знаешь что? Что, господин, мы смогли, я и мои люди, дошли до места, куда невозможно было добраться. Добрались не по одному, а вместе с женщинами, детьми и стариками. Это и есть настоящее чудо. Мы выжили до сих пор, вместе, по сравнению с которым этот мир, настоящий рай. Даже со всеми его проблемами, привычками местных аристократов, заговорами, попытками превратить таких, как я, в эликсиры бессмертия. Нет, им не остановить меня. Хотя совсем недавно думал иначе, но это была глупость. Тот мир не смог со мной совладать, а этот и подавно не сможет. Не остановит он вас, мой господин. Да, но все же кое-что сложное во всем этом есть. Ваша слабость, ограничение, нет, мое обещание, моя клятва. Чтобы стать сильнее и обрести силу, способную даровать жизнь таким, как ты, я поклялся миру следовать определенным правилам. Поступай по совести, помогай страждущим. Не уподобляйся злу, следуй по пути гармонии и оставайся человеком. Оставайся человеком. Сложно, да, сложно. Особенно когда в твоих руках большая сила. Стоит мне оступиться, и эта сила исчезнет. Вы справитесь. Само собой, все же чтобы справиться, мне однажды даже пришлось умереть. Мы добрались до домиков, и я помахал рукой стражам леса. Только не говорите мне, что он ярого зверя нашел и прикончил я за ним, проклятым. Полгода гоняюсь, разнесся крик мужика в униформе лесничего. Прости, мужик, я не знал, что это твоя добыча, но зато теперь вам не придется голодать. Вдалеке послышалось тарахтение двигателя. Вот и Буров возвращается, прям как почуял царский шашлык. Не знаю, правда, успеем ли мы перекусить. Все же вопрос с Анной не требует отлагательств. И у меня есть последний вопрос к барону. Мне нужно, чтобы кто-нибудь подсказал дорогу в столицу княжества. И этот вопрос намного сложнее, чем многие могут себе представить. Глава 16. Жизнь не сахар, когда мозг отказывается воспринимать объективную реальность. Вот был я прекрасным приключенцем, который всегда знал, куда идти. За годы странствий я с одного взгляда мог определить, где нахожусь и куда мне свернуть, чтобы попасть в нужное место. Если же я попадал в места, куда давным-давно не ступала нога цивилизованного человека, у меня всегда при себе была армия духов-помощников. Мои элементали прекрасно помогали разведать местность. Водные изучали дно токсичных, ядовитых морей и озер, находили сокровища прошлого в болотах, следовали за бурными горными реками под землю. Земляные могли подсказать, где в горных скалах есть проход, как пройти пещеру и не застрять или заблудиться. Про воздушных и вовсе молчу. Хватало одного взгляда, чтобы понять, куда двигаться дальше. Здесь у меня ничего этого нет. Я знаю, как определить север и юг, запад и восток, запоминаю новые пейзажи, но это мне не помогает справиться с классической деградацией навыка ориентирования на местности. Простыми словами, меня одолел топографический кретинизм. Иду туда, не знаю, куда, надеясь оказаться там, где нужно. Небольшое путешествие по диким землям и знакомство с девственной природой ранее лишь подтвердили мои опасения. Чувство расстояния и направления шалило. Приходилось часто и подолгу останавливаться, чтобы понять, не сбился ли я с пути. И все равно это не помогало. Мне предстояло отправиться в неблизкое путешествие до столицы княжества. Само княжество, названное в честь первой столицы, было интересным. Я бы даже сказал, что его назвали поэтически прекрасно. Хладноморское, видимо, в честь холодного моря, на берегу которого стоит предыдущая столица. Времена шли, территории расширялись, осваивались. Для развития городов и поселений требовались огромные средства, и местный князь решил переместить политический и экономический центр княжества в новый город. Хаем. Радов пошел по самому пошлому и ущербному пути безвкусного юнца, пытаясь возвеличить свое имя неправильными делами, а понтами. Новая столица называется Радаевск, и у меня от этого даже зубы свербят. Иглов хотя бы добавил слово «великий», что было не менее пошло, но хоть как-то разбавляло вылезающее отовсюду чувство собственной важности. Если другие роды пошли по такому же пути и все столицы называют в свою честь, то это будет говорить о многом. Как бы там ни было, мне необходимо попасть в Радаевск. Далекий город, расположенный более чем в 1000 километров от этого гостеприимного бора. План был составлен на коленке, но он мне нравился. Меня довезут до города Альмо, в котором даже аэропорта нету. Хотя, если честно, я никогда на самолетах не летал. Последние летательные аппараты пришли в негодность еще при правлении деда, как и автомобили. Когда все вокруг обсуждали возможность авиаперелета в Радаевск, я даже слегка струхнул. Но мне повезло, я не легал. Документов нет, потому на самолет меня никто не пустит. Конечно, в самом крайнем случае его можно захватить. Но я что, террорист бессовестный? В общем, от этого плана мы отказались и выбрали другой, куда более привлекательный вариант для меня. Мне закажут такси из обычных местных мужиков, любящих подзаработать на хлебушек с маслицем. После этой поездки еще и на колбаску должно хватить. Так будет дороже, зато никто не узнает, и нигде не всплывет никакая информация, и меня будет тяжелее отследить. Понятия не имею, как информация может всплыть и в каких таких сетях запутаются данные о поездке, но в этом вопросе я целиком и полностью доверяю своим союзникам. Одно меня тревожило – слова Бурова о потенциальном предателе. Если так подумать, то все, что происходило и происходит в этом чудном бору, должно стать известно кому-то на стороне, а мне это решительно не нравится. Так что о моем плане знали только трое – я, Буров и Дмитрий, тот самый маг молний, с которым у меня сложились более-менее доверительные отношения. Он лично отвез меня в город, нашел, как он выразился, бомбилу и передал меня в его шершавые, мозолистые ладони. Золотой зуб, словно солнце, освещал салон старенькой прокуренной машины, в которой мне и предстояло доехать до столицы княжества. Он был настолько счастлив получить аванс, что даже не стал заезжать домой за едой или одеждой. Хотя нам предстоял путь на север, да по дороге остановимся, перекусим. К утру уже на месте будем, даже выспаться сможете. Вон там сзади подушка лежит, располагайтесь. Обрадовал меня водитель, вежливый, щедрый, душевный человек, в вонючей машине, с не менее вонючей подушкой. Аристократа он во мне, естественно, не увидел. Я нормально замаскировался под обычного мужика при деньгах, что ехал отдохнуть. Спать мне совсем не хотелось, так что я вооружился купленным рядом с автовокзалом телефоном, вставил сим-карту, что приобрел у задравшего цены в 3 раза перекупа, и погрузился в дебри интернета. Как сказал Дмитрий, чистая симка нужна для конспираций, так что придется переплатить. В очередной раз я столкнулся с коррупцией и окончательно понял суть этого мира. Здесь всем правят не только сильные и властные, но и богатые. Истинные правители мира сочетают в себе все три составляющие. Те, у кого есть сила и деньги, но нет власти, становятся основателями различных торговых гильдий и корпораций. Те, у кого есть власть и сила, пытаются заниматься военной карьерой, освоением земель, службой в приграничье. Те, у кого есть власть и деньги, но нет силы, занимаются своеобразной торговлей индульгенциями. Браки по расчету, услуги и покровительство в обмен на финансовые вложения. В общем, нужны будут деньги. Много денег, родовые и брачные связи крепки, но, если соседи находятся в финансовой зависимости от тебя и их экономическая безопасность в твоих руках, они будут шелковыми. Хоть бароны, хоть графы, хоть князья. Что ж, передо мной открывается много интересных путей, и много работ, забот и хлопот. Этот мир, с одной стороны, проще, чем мой предыдущий. Тут можно жить, а не выживать. А с другой, он более многогранен и заковырист. И моих текущих сил, боюсь, не хватит для того, чтобы нести на своих плечах здесь судьбы своих людей. Надо стать сильнее, влиятельнее, знаменитее, могущественнее. И как же хорошо, что ответы на все мои вопросы есть в одном месте – интернет. «Прошу прощения, у вас будет, куда зарядку подключить?» – спросил я у водителя. «Конечно, мой дорогой, для тебя, все что угодно, сюда втыкай». Показал он странное устройство с кучей проводов и гнезд для подключения. Не сразу, но я нашел то, что мне нужно. «Ты программист?» – решил поболтать со мной водитель. «Кто? Простите. Ну, программист. В компьютерах работаешь?» Большим пальцем он показывал себе за спину в сторону телефона, пока мы выезжали из города. «Нет, не совсем. Да, а я смотрю, ты там ковыряешься, читаешь что-то. Думал, по работе. Токи-тики смотришь, видео с малолетками, нет, по работе статьи читаю, ну и нормально, знание, сила, я вот как считаю», — начал он свой монолог, совершенно не обращая внимания на мою занятость, и трындел он почти час, а я ему лишь кивал да угукал в ответ, как и положено обычному пассажиру. «Ну, так меня проинструктировал Дмитрий, конспирация, наше все», и так продолжалось до тех пор, пока мы не доехали до какой-то забегаловки. «Пожрамать надо бы, тут такие чебуреки делают, рекомендую». Водитель свернул с дороги, и я согласился с ним. «Поесть лишним не будет, сразу три бери, а то потом добавки захочешь, а их ждать придется. Я так-то никуда не спешу, бабки уплачены, но если к утру доехать хотим, лучше не торчать тут лишний час». «Согласны, угу», — по привычке ответил я и отложил телефон. Передо мной появился золотистый, горячий, прямиком из кастрюли с маслом чебурек размером в две мои ладони. Первый же укус чуть не отправил меня на небеса. Какая вкуснятина. Нет, мне три мало будет. Я подошел к окошку забегаловки, за которым женщины при мне лепили пельмени и чебуреки. «Шо?» — поинтересовалась кассирша, поправляя очки. «Мне еще сделайте пару штук с собой». «Сколько?» 20. «Нет, 30. Она посмотрела на меня как на больного, но быстро сориентировалась и затыкала по счетной машинке. «Надо бы запомнить, как она называется. С вас 12 рублей за 30 чебуреков. Сдачи не надо. Лучше мясо побольше положите». Дал я ей 2 10-рублевые монеты. «Пока еду готовит, надо бы еще разобраться с этой чудесной экономикой. Но лучше всего найти себе в помощники того, кто понимает эту тему. В моем мире все решалось бартером последние годы. Экономика перестала существовать после краха империи, а здесь она есть. И я в ней, мягко говоря, не разбираюсь. Даже не понимаю, много ли я отдал за эти чебуреки. Но даже если и много, плевать. За такую вкусноту полцарства не жалко отдать. Ленка, ставь вторую кастрюлю. 30 чебуреков. 30. Девочки, лепим. Вы все слышали? — закричал кто-то из глубины кафешки. «Кому повезете?» — поинтересовалась кассир. «Никому, это все мне, моя прелесть, никому не отдам». Жадным взглядом смотрел я в тускло освещенные залы кухни, ожидая, пока мне принесут вкусняшку. Столицу посмотреть практически не удалось, водителю было скучно. Я его игнорировал, поэтому он усиленно давил на педаль газа, и в Радаевск мы приехали к 4 утра. Что же, мне так даже лучше. Привез он меня сразу в элитный квартал, построенный рядом с куда как более скромными и плотно застроенными улочками. Застройка была настолько плотной, что я даже умудрился заблудиться. Хотя с моей проблемой это как раз не удивительно, да и город практически не освещался. Северные регионы, темень кругом, узкие закоулки. И все же, к Кое-как разобравшись с навигацией в телефоне, я добрался до дома, в котором когда-то жила дочка барона. Конечно, не особняк собственный, но в целом постройка элитная, дорогая. Я смотрел и так и этак и, кажется, нашел нужное окно. Четвертый этаж, открытые балконы, сталь и стекло. Выдавала квартиру открытая настежь дверь балкона, словно ее кто-то проветривал. С учетом шквалистого ветра внутри все должно быть в жутком беспорядке. Все остальные двери в комнаты закрыты. Да и несмотря на позднюю весну, на улице прохладненько. Там явно сейчас никто не живет. Но самая главная примета – нужный подъезд и этаж. Я их знал, как и номер квартиры. Так, забираться вверх снаружи – не вариант. Камер хватает, заметит, тревогу поднимут. Я поправил капюшон и направился к входу в подъезд. Внутри наверняка сидит охрана. Но мне всего-то и нужно, что быстро достать спрятанное в квартире. Вошел внутрь, на меня упал ленивый, сонный взгляд охранника. Он даже из кресла не стал подниматься. «Доброй ночи!» «Доставка!» – махнул я рукой за спину и остался стоять в дверях. «В какую?» – лениво поинтересовался охранник, вытаскивая один наушник и садясь ровно в кресле. «Не знаю. Сказали у администрации оставить. Утром заберут. Что за ерунда?» – удивился он и с большим трудом поднялся с кресла. «Что там у тебя? Заноси!» «Не могу. Слишком габаритное. За углом стоит. Надо бы дверь открыть вторую, а то не пролезет. И если не сложно, помогите дотолкать. Холодильник это, что ли? Кто ночью холодильники доставляет? Я не понял. Ты что мне тут заливаешь?» Рука охранника легла на пояс, где виднелась какая-то хлипкая дубинка. Он опрометчиво сделал два шага вперед из-за стойки, потянулся второй рукой к рации и через секунду скрючился от боли. А еще через пять он уже валялся без сознания в запертой кладовке. Я старался быть деликатным, нежным и осторожным. Он же просто выполнял свою работу. Завтра все равно обнаружат, что кто-то на месте преступления был, и если бы я умудрился как-то проскочить незамеченным, то его, скорее всего, с позором уволили бы. А так, он жертва, я преступник. Придет в себя и напишет рапорт или что там у них. Может, даже больничный выпишут. Отдохнет, работу и зарплату сохранит. К тебе ноль претензий. Хотя, может, это ты охранял дом, когда Анна оказалась один на один с тем уродцем. Ладно, некогда разбираться. Я отправился вверх по лестнице, прикрывая лицо глубоким капюшоном от встречных камер. Мне нужна всего пара минут. Дверь в квартиру была опечатана. Ну все, теперь не попаду. Разочарованно развел я руки в стороны и от досады пнул сломанную и еще до меня выбитую дверь ногой. Ой, уже открыто. Шума, само собой, не было, если не считать звук разорванной ленты. Симпатично, масштабно. Все же вполне достойные хоромы ей отец купил. Не особняк с прислугой, но обычный человек такое вряд ли сможет себе позволить. Оценил я масштаб элитарности жилья и сравнил его с тем, что видел в интернете. Успел, пока ехал, посетить сайт по продаже квартир и домов, приценился, посмотрел среднюю зарплату в Хладноморском княжестве и самой империи. Она, к слову, тоже очень красиво и поэтично называется «Славия». Империя Славия оказалась древним государством, и правит нынешний император уже очень и очень давно. Магия и технологии позволили им продлевать свои жизни на века. 10 лет назад Ярослав III Мирский отпраздновал свой 500-летний юбилей. Гудела вся империя. Так вот, если я захочу купить такую квартиру и пойду работать обычным водителем, мне понадобится всего лишь 180 лет откладывать зарплату. При средней продолжительности жизни простого человека в 76 лет. В общем, это не для простых смертных. Так, за зеркалом. Подковырнуть его надо бы чем-нибудь. И подложить что-нибудь. Еще треснет, сломается. Незачем шуметь. Я подцепил зеркало взятым с кухни ножом. Ах, отпечатки. Черт, нашел полотенце и стер им и водой отпечатки, а следом начал осторожно отдирать прицепленное намертво к стене зеркало. Кто-то мог бы подумать, что отец Анны извращенец, но нет, за дочерью он через зеркало не подглядывал. За ним стена, в которую вмонтирован блок памяти, хранящий все то, что снимали камеры в более общих местах. За ним я и охотился. Зеркало удалось отодрать без лишнего шума и крика, даже не разбил, а вот со стеной так не получилось. Пара простукиваний с поиском полости внутри стены, удар пальцем, затем еще один, и вот я уже раскурочиваю стену, а еще через минуту вытягиваю кабели и провода, отключаю от аккумулятора и обесточенной розетки увесистый металлический блок. Килограмм точно есть. Эй, почему дверь открыта? Пломбы нарушены. Черт, я так и думал, что не оставит это место без охраны, но моя цель уже у меня, и пусть они теперь узнают, что здесь были установлены скрытые камеры, это уже не важно. Важно то, что записи у меня. Я выбежал на балкон и сходу сиганул вниз, и только свет фонарика за моей спиной попытался схватить мою фигуру. Осталось найти Анну, передать запись ее отцу, который уже должен быть на полпути в свое разрушенное баронство, да и самому надо глянуть, что там произошло на самом деле. Ах да, еще нужно найти мужика, который должен знать, где ее искать. Элитная высотка из стали и стекла осталась позади, а я сам скрылся в утренней ночи. Отпечатков нет, лицо не светил, запись с камер украл. Красота. Теперь у тех, кто будет пытаться спихнуть всю вину на Анну, добавится седых волос. Надеюсь, Радов вообще в плешивую псину превратится. Но сперва надо дочь Бурова найти. До старой аристократической дворняги, что пыталась меня иссушить, я еще доберусь. Он еще не готов, не понимает, с кем столкнулся. Жди, засранец, жди. Ночной клуб «Запределье». Кабинет директора. Ямато Цунетама уже давно жил и успешно крутился в Радаевске. Он был не только дипломатом страны Эда, но и тем, кто сумел найти общий язык с местным князем. Они оба помогали друг другу, решали проблемы друг друга и ненавидели друг друга. Жизнь бывает слишком сложной, потому иногда твой враг становится твоим союзником. В прошлом Эда и Славия не раз воевали. Выход к морю, контроль за полуостров Хань, бунт рыбаков, крабья война. Причин для разногласий всегда хватало. Последняя война была довольно давно, и Эда проиграла ее. Правительство ушло в отставку, император передал бразды правления своему внуку, а лояльные ему люди оказались не нужны. Начался период реформ, период борьбы за власть внутри страны. Что бы ни случилось, гражданская война, юный император, переживший всего лишь первый столетний юбилей, отправил огромное количество представителей старых родов и династий за пределы страны. Древний и могущественный род Ямато обнищал всего за несколько лет в результате этих реформ и был уже на грани бунта. И это невозможно было скрыть, потому главу семейства отправили за границу, на территорию того, с кем он не раз воевал в прошлом. Нелюбимая Славия приняла его, а князь Радов, следуя приказу императора, приютил. Ямато не привык жаловаться, тем более сдаваться. Он подумал, понаблюдал, пока обживался, и пошел ва-банк, влезая в серые схемы, мутный бизнес, мир вне закона. И когда у него что-то получилось, а с его силой и возможностями это непременно должно было случиться, он направился к Радову, взял кучу бумаг, черную бухгалтерию и выложил все перед ним. «Если ты меня поддержишь, через месяц я захвачу весь нелегальный бизнес в городе. Через год я буду дергать за ниточки по всему княжеству. И ты, а не кто-либо другой, будешь получать с этого прибыль», заявил он тогда на встрече. Радов тоже не был дураком и понимал, что он может таким образом установить правила и искоренить некоторые элементы преступности в своем княжестве, а другие, наоборот, увеличить и направить их в другие регионы империи для еще большей прибыли. А деньги ему были нужны. Активное освоение земель, укрепление границ, постройки стен, магические боеприпасы против слимов, жалование магов и сухпайки для армии. Все это стоило денег, больших денег. Так два человека, что сражались друг против друга в прошлой войне, внезапно стали друг для друга надеждой и опорой. Один ждал момента и копил верных людей, силы и ресурсы для возвращения на родину, второй надеялся использовать первого для развития собственных земель. Сегодня у Ямато был особенный день, когда ему предстояло сделать выбор, как быть и что делать с дочерью местного аристократа, которая решила разнообразить свою жизнь весьма экстравагантным способом. Анна Бурова была довольно талантливой и волевой, а еще достаточно умной, чтобы найти его. Он помог ей скрыться и отправил в логово, малоизвестный клуб по боям без правил, где она тайно поселилась в одной из комнат для бойцов. По-другому сбежать из города она бы не смогла. Лишь воспользовавшись помощью человека вне закона, девушка могла выбраться из Радаевска и отправиться на поиски своего отца. Ямато знал это, и Анна знала это. Ямато лично передал ей новость о том, что ее отец живой, в качестве жеста доброй воли. Это должно было подтолкнуть ее решимости согласиться на условия помощи. Человек истине назвал сумму, большую сумму, которую ни сама девушка, ни ее отец не смогли бы заплатить. Но за меньшие деньги он не был согласен обмануть князя. Когда Анна сказала, что не сможет найти такую сумму, Он предложил ей иной вариант. «Я знаю, насколько ты сильна. Я видел записи твоих тренировочных боев. Ты можешь устроить мне отличное шоу. Как насчет боев инкогнито на моей арене? Конечно, есть риск погибнуть, но я собираюсь заработать. Никто не будет ставить на симпатичную никому неизвестную девку в маске. Я же подберу тебе противников, против которых твоих сил будет более чем достаточно. Что думаешь?» Он искушал ее, словно дьявол. «Мол, дерись за меня, и я открою тебе двери. Убей человека, и его кровью оплати себе билет на свободу». Но она отказалась. Девушка решила, что в таком случае попытается выбраться из города сама. Но она не учла одного. Ямато – делец, и никогда не упустит выгоды. Тем более, когда разыскиваемый всем городом убийца сам пришел на его порог. Так что уйти ей не удалось. Все, что Ямато хотел, это выждать как можно дольше, чтобы Радов заплатил максимум. Он делал вид, что ищет Анну, а сам искушал девушку свободой, заперев ее глубоко под землей и заставляя смотреть на нелегальные бои, где половина бойцов не доживала до утра. Он верил, что она согласится. Ведь собственная свобода ценится намного больше, чем жизни каких-то чужаков, и без того идущих на убой. Но Анна все не соглашалась. Поэтому вскоре Ямато отправил весточку человеку Радова, что у него есть зацепка, и что он хочет обсудить цену за поимку буровой Анны. Ямато сидел в собственном кабинете и мысленно готовился к разговору, когда в дверь постучали. «Господин Ямато, у нас странный гость», слегка нервничая, произнес его помощник. «Кто такой?» «Вторженец. Тот, что сбежал из Великого Иглова. Он говорит, что он прибыл из-за Анны Буровой». Интерес и ощущение грядущей прибыли накрыл с головой дипломата, и он решил выслушать этого человека. «Позови сюда всю охрану, и затем приведи его. Прошу прощения, но охрана, ее, она, недоступна». «Не понял?» Ямато тут же схватил пульт и включил телевизор, на котором показывались кадры с камер наблюдения. Его закрытый клуб, до открытия которого оставался всего час, он словно оказался в зоне военных действий. Охрана валялась повсюду, бойцы держались за головы, кто-то крючился, кто-то катался по плитке, и так этаж за этажом. И тут вместо наживы душа торговца ощутила куда более острое и знакомое чувство – страх. Очень быстро, практически бесшумно этот вторженец прошелся по его цитадели ураганом и раскидал, словно котят, его профессиональную охрану. «Бойцы, маги, мастера боевых искусств, господин, он за дверью сейчас стоит?» «Да, можете». Ямато схватил револьвер, лежащий в ящике стола, и направил его на входную дверь. «Войти». «Спасибо за приглашение, уже заждался». «Зачем же вы прикончили мою охрану? Из чего такая беспечность? Думаете, что я промахнусь?» «Во-первых, нейтрализовал. Во-вторых, если выстрелишь, я сделаю тебе много хуже, чем всем твоим бойцам. В-третьих, это я сюда пришел задавать вопросы». По-хозяйски, словно бы сам император, рослый, широкоплечий, в огромной одежде, скрывающий тело, вошел вторженец в кабинет и сел на дорогое дизайнерское кресло, точную копию того, что находится в кабинете местного князя. «Ты Ямато?» «Да». «А ты?» «А я Сергей Багров. Ты обо мне мог что-то слышать, но поверь, все это ерунда. Мне нужна девчонка». «Какая?» «У меня есть много девочек», — улыбнулся Ямато и сделал два шага назад, пытаясь сохранить дистанцию, удобную для стрельбы. «Не прикидывайся. Или отдал ее Радову?» «Хм, нет. По глазам вижу, что не отдал. Это хорошо. Для тебя это очень хорошо. Где она?» «В надежном месте. И поверь мне, если ты хотя бы попытаешься...» «Ой, да заткнись ты. Пугалка еще не выросла угрожать мне. Ты ж вроде деловой человек». «Да, ну, я верю в то, что все вопросы можно решить дипломатическим путем». «Да ладно, даже с грязным вторженцем?» — удивился человек, рассмеялся и откинулся на спинку кресла. «В жизни всегда есть место исключениям», — с уверенностью кивнул Ямато. «Вот и хорошо, девчонка мне нужна, живой, здоровой. Ты ведь не делал с ней никаких глупостей, из-за которых мне придется наполнить твою жизнь новыми красками». «Ее никто и пальцем не тронул, да и попробуй тронь ее, загрызет скорее, чем даст к себе прикоснуться», — искренне и честно ответил делец и, доверившись интуиции, опустил пистолет. «Что хочешь за нее, и давай без фокусов. Я обещал ее отцу вернуть дочь, мое слово нерушимо. Даже если мне для этого придется разрушить твою маленькую подпольную империю или схватить за шкирку местного князя, я это сделаю. Но, как и ты, я ищу более дипломатичные подходы. Утопить мир в крови мы всегда успеем. Звучит весьма жутко. Сергей Багров, я на самом деле и не держу ее. Все, что мне надо, это отбить некоторые расходы. Я предложил ей 3 боя на подпольной арене в обмен на мою помощь в побеге. Она не захотела, на улице ей не скрыться, поэтому я спрятал ее у себя. Мои условия не изменились. Чувство наживы вновь заставило сердце дельца биться чаще. Если этот вторженец согласится на бои, я смогу сделать записи об этом и продать их. Да сам Радов поступил бы на моем месте точно так же. А затем, их обоих можно будет отдать в руки гвардии князя. Улыбка на лице Ямато стала столь широкой, что даже маг, сидящий в кресле, удивился. Ты ей предложил драться насмерть, ты в своем уме, это эксклюзивные бои. И она сильна, я бы все организовал, и победа была бы в ее кармане. Условия битвы, пока враг не будет повержен или не сможет продолжать бой. Мои условия следующие. Все 3 боя пройдут завтра, в один день. Анна будет в первом ряду зрителей, чтобы я ее видел. Битвы пройдут одна за одной, перерыв минимальный. Как только последний боец будет повержен, ты вытаскиваешь нас двоих из города и везешь к пограничным землям. Хотите удариться в бега в дикие земли? Тебя это не должно волновать. Отлично. По рукам. Протянул свою ладонь для рукопожатия Ямато на манер местных. Сергей Багров лишь презрительно фыркнул и поднялся. Завтра в 10 утра начнем. Я сейчас же все подготовлю. Куда прислать машину, что привезет вас? Я сам доберусь. Можешь не беспокоиться. С усмешкой посмотрел на дельца маг, и Ямато ощутил, что ловушка, которую он решил приготовить для этого человека, вот-вот разрушится. Он уже хотел было остановить гостя, но силуэт перед ним растворился в воздухе, словно того здесь никогда и не было. В клубах вроде этого слишком любит полумрак. Он прекрасно подходит для того, чтобы скрывать стремительные движения мастера, что давно вышел за пределы человеческих возможностей. Готов поспорить, что он нагонит в этот клуб кучу магов и бойцов спецназа под прикрытием. А прямо сейчас он, трясясь от страха, набирает телефон князя, с усмешкой пробормотал маг и, выбравшись на улицу, направился в сторону ближайшей кафешки. В туалете он избавился от примелькавшейся одежды и переоделся в достойный аристократа костюм, купленный заранее и оставленный здесь же. Умывшись и причесав растрепанные волосы, он выбросил в мусорку черные очки и уже совершенно иным человеком вышел в зал кафе и подошел к официантке. «Извините, я бронировал у вас столик на весь день в закрытой зоне. А, это вы. Мы уже думали, не придете. Следуйте за мной, я вас провожу. Уже выбрали, что будете заказывать. А давайте все ваше меню. Все, все», с уверенностью заявил аристократ и одарил улыбкой юную красавицу, доставая толстый бумажник, полный купюр. «Ох, и еще, сможете мне помочь разобраться с этой штуковиной? Ноутбук, да, мой сломался, и я взял новую модель. Боюсь, могу не справиться». Девушка огляделась, поправила блузку и решительно прошла с молодым, красивым и богатым гостем в VIP-зал. «Конечно, я помогу вам, господин. Сегодня я буду обслуживать ваш столик и, если вам потребуется помощь, меня зовут Юлия. Очень приятно, Сергей». Маг занял самую удобную из всех возможных позиций для наблюдения в окружении еды интернета и начавший проявлять странные знаки внимания официантки. Ему оставалось лишь ждать, пока его эльки-разведчики, что скрывались в системах вентиляции, вернутся к нему с докладом. «Какой бы план вы ни придумали, я всегда буду на шаг впереди», – тихонько произнес маг и положил на стол коробку, где хранились записи с камер наблюдения, упаковки с кабелями и сам ноутбук. Главное, снова не открыть злосчастное хамведя.